Глава 6. Утром Гэри Элли в постели рядом не оказалось, что меня немного расстроило. Желание пристать к нежной женщине появилось снова. Но она где-то внизу уже погоняет слуг своим мелодичным голосом, четко указывая, кому и что собрать, готовясь к эвакуации. Хорошо, что именно она не противится. Так мне будет гораздо легче организовать переезд. Забыл про палантиры в свете долгожданных амурных удовольствий. Не убрал со стола вчера ночью. И поэтому с определенной опаской подошел к ним. Попробовал накопившийся заряд пальцем и расслабился. До половины еще далеко не добралось, процентов на 40 заполнены. Эти пока сниму, мне больше заряда и не требуется для нормальной эксплуатации магических приборов. Как разъяснено в инструкции к источникам, гораздо лучше с ними работать не на пограничных значениях. Положу третий, в котором осталось 15% заряда. Заодно и время засеку, за сколько он наберет, еще примерно треть от потенциала, чтобы более четко ориентироваться в процессе заряда шаров. На завтрак меня позвала теперь уже немного освоившаяся со мною Гориэль на тот же второй этаж, где нам прислуживает Фина, таскавшая споро еду с кухни. «Фина, что там народ делает?» – спросил я, с удовольствием глядя на ее гибкую фигурку. «Собирается повелитель», – звонким голоском поведала девушка, расставляя миски. «Отец спрашивает, как быть с кузней?» «К нему я скоро сам зайду, посмотрю, что у него и как, поговорю с ним отдельно», – успокоил я Фину, принимаясь за блюдо, которое я назвал бы омлетом. «Хорошо все же жить хозяином своей башни. Все к твоим услугам и желаниям. Затягивает такая жизнь». «Только опасно это затягивать. Если кто-то из поселения убежал к соседям с такой новостью, через пару дней меня могут встретить трое магов из ближайших башен. Через 3 дня – уже 6 и так далее, до максимального числа в 9 магов. Если учитывать, что пара магов всегда при армиях крыс, и прибыть со всеми они не успеют или не смогут, это точно. Используя силу источника, поставив купол и поражая врага из фузеи, я могу успешно отбиваться, только за спиной лучше никого не иметь. Нет у меня доверия ни к кому 100%. Вышел на улицу, прихватив на всякий случай копье. Ракс, сидящий на камешке около входа, сразу поднялся и поприветствовал меня. Рожа довольная. С утра уже успел сожрать поднос еды, так и оставшийся лежать на земле. Такая жизнь очень нравится слуге, судя по всему, неограниченным шведским столом по запросу. Как местные слуги? Всем довольны, повелитель. Очень благодарны такому щедрому хозяину. Не удержавшись, рыгнул слуга и даже попробовал прикрыть рот. Правильно, посмотрел я на его реакцию. Что рот прикрываешь, когда повелитель рядом? Пойдем со мной, посмотрим, что за настроение в поселении и что там кузнец делает. Ракс закинул копье на плечо. Мы дошли до кузни, стоящей около пруда и отделенной от остального поселения широкой полосой из песка и мелких камней. Своеобразной полосой пожарной безопасности. Кузнец уже оказался на месте. Я с раннего утра слышал мелодичное постукивание небольших молотов. Ясно, что он торопится доделать всю накопившуюся работу и потратить все железо. Зря это он. Все равно увести и унести мало чего получится. Пусть и похвально это намерение, что руки не опустил. Но кузнец смог меня удивить. Около закопченного каменного здания стоит почти собранная повозка. Точно такая же, как и та, с которой наше путешествие оказалось таким комфортным. Даже рессоры на место установлены уже. «Здорово, Глорий!» Вошел я в дым и пар кузницы, где староста, голый по пояс, в кожаном переднике, отбивает какую-то железную деталь на наковальне. Кузнец достучал заготовку молотом, сунул деталь в ведро с водой, выбросившее столб пара, и вытер крупные капли пота на лице рукой. «Задал ты, повелитель, задачу. Как тут все оставить?» Недовольным голосом Глорий сразу показал мне свое отношение к переезду. «Оно, конечно, в той башне кузня тоже есть, но не чета моей». И он с гордостью обвел рукой все свое добро. «Может, и не чета, Глорий, только будет у тебя кузница, против которой и твоя никуда не годится. И мехи настоящие, в 10 раз мощнее твоих самодельных. Еще множество инструментов, каких ты и в глаза не видел. Так что не переживай, раз уж ты смог такую рессору выковать для повозки, ты везде будешь нужен, с руками оторвут такого умельца». Кузнец все так же недоверчиво смотрит на меня из-под лобья, и я добавил. «Будешь жить богато, сам себе хозяином станешь. Я тебя с таким кузнецом познакомлю, от богов кузнечных, настоящим мастером. Он чего только не делает, много очень красивых вещей кует, да здорово продает. Только пока Ресору, это я так называю основу для повозки, так вот он ее еще не досужился сковать, поэтому будет тебе рад. Я, конечно, не был 8 месяцев у Водора в кузнице. За это время он смог бы освоить и такое изделие. Только думаю я, что не до изыскания ему сейчас. Завален работой на благо города, и появлению такого помощника очень обрадуется. Да просто счастлив будет. Как прочитает мое письмо и с Глорием переговорит, сразу же его к работе приставит, и долю тоже выделит, наверное. Не буду загадывать. Еще и Крипу напишу похожее письмо для верности. Он на Водора большое влияние имеет. Сможет к порядку скуповатого кузнеца призвать. Глорий смог разобрать в моих словах самое главное. «Так что же, повелитель, мы дальше пойдем? У Фатиха не останемся? Куда же?» «Да, одному тебе скажу. Никому пока не говори, но понимай, что пойдем и дальше. Поэтому бери только инструмент. Тяжелого ничего не надо грузить. Там все есть и гораздо лучше». Вспомнил я оснащение кузницы своего приятеля. «Ты повозку хочешь доделать?» «Да». Ошеломленный новостями, кузнец даже забыл добавить мой титул. «Сколько времени тебе потребуется на нее?» «К ночи управлюсь. Давно уже собирался доделать. Все готово почти. Для Фатиха и заказана была, повелитель». Кузнец все же не удержался и задал самый главный вопрос. «Куда же мы идем?» «К людям вернетесь. Там ваша жизнь очень сильно изменится в лучшую сторону». «Понятно, что о людской жизни маги рассказывали своим рабам только всякие ужасы, и ничего о том же Астаре кузнец не знает». «Поверь, вы будете свободными людьми, и ты начнешь работать за высокую плату. И твоя дочь станет свободной, и ее дети. Вас встретят с большой радостью. Люди очень нужны городу. Вы будете работать не только за еду, как здесь трудитесь, а за хорошую плату». И последний аргумент. «Я еще выдам сам лично всем жителям столько денег, что можно будет каждому прожить, ничего не делая 2 года. Забыл, наверное, как деньги выглядят, кузнец?» «Забыл, повелитель». Я кинул ему золотой из башен, еще старый, такие в ходу пока. Город не стал менять все деньги на те, которые сам выпускает на монетном дворе. Тем более и новые, и старые, одинаковы по весу и содержанию золота в них. «Вот, вспомни, но пока молчи, не стоит народ пугать. Тем более, как вас тут одних без меня оставить? Крысы поняли, что хозяин не вернется, и я скоро уйду. Перережут вас здесь всех, в котел отправят, понимаешь?» «Понимаю, повелитель». «Все, готовь повозку и собирайся. Скотину тоже погоним. Коровы в людских землях пока на вес золота». Я вышел из кузницы, кивнул Раксу, подпиравшему стену, и продолжил осмотр поселения. Народ видно, что собирается, так как у самих почти ничего лишнего не имеется в наличии, вся одежда на себе, припасов личных тоже никаких. Снабжение здесь налажено жестко централизованное, как в родном Советском Союзе. Вопрос только со скотом, птицей, припасами в подвале башни и еще в одном подвале посреди поселения. Что забирать и как перевозить все добро, учитывая, что впереди переход на пару недель? И есть всего 2 повозки, одна из которых в основном занята моими вещами и оружием. Ну, не в основном. Все же, дай бог, на 1/3 только. И еще палатки понадобятся в пути. Да, по 1,5 десятка народа влезет в каждую на ночлег, если постараться. Это про палатки из наших башен. Та, которая оказалась взята Штольцем, так и осталась в башне, где он погиб. Жалко, что лошадь тоже погибла. Нам бы она очень помогла сейчас. Зато, оказывается, есть еще 1 повозка почти готовая, и лошадь под нее тоже нашлась в хозяйстве. И сбруя имеется, чтобы запрячь ее. Это серьезнейшее облегчение дороги для всего поселения. Припасы сильно грузить на повозке нет никакого смысла. В башне по дороге есть еще много еды и всего остального. Если и грузить, то самое дорогое, что есть в погребах. Набирается отсюда человек 25 взрослых и 5 детей. У Фатиха в поселении народа немного побольше. То есть всего человек 55-60 я смогу вывести и надеюсь, что передать в руки разведгруппы. Ради такого пополнения населения города гвардейцы оставят границу и займутся сопровождением людской колонны с особым рвением. Тем более, сразу узнав от меня все расклады по силам и всему остальному, касающемуся пока таинственного для города Севера. Особенно, конечно, ради 3 красивых, теперь свободных женщин и девушек, которые могут оказаться в колонне. Для молодых мужиков и парней больше ничего и не требуется для счастья. Ладно, про это еще рано обдумать. Припасов придется забрать сколько сможем, Не факт, что жители башни Фатиха пойдут с нами. Тогда точно не станут делиться накопленными запасами, а я заставлять их не буду. Все наши понесут на себе немалый груз. Все равно скотина очень замедлит наше передвижение. Была у меня мысль отправить возчика на повозке, груженной припасами, в башню по дороге. Только он тогда вернется к завтрашнему вечеру, если еще вернется. Может и просто исчезнуть, если ему эта идея с возвращением в людские земли не по нраву. Чужая голова, потемки. При мне он совсем может соглашаться. Только вдалеке от моей руки может и передумать. Настроение народа я не знаю. Просто приказал собираться, и вышкленные безоговорочным послушанием своему повелителю люди захлопотали, не обсуждая приказ. Поэтому возчик мне, может, ничего и не скажет, но поступит, как захочет, как только окажется без моего присмотра на пару дней. Не буду рисковать и распылять силы. Не главная эта задача – забрать из подвалов всю еду. Припасам пусть крысы порадуются, когда поймут, что все накопленное за несколько лет добро им остается. Они-то точно никуда не сдвинутся. Пока пришедший маг не попробует отправить эту мини-армию по местным масштабам в погоню за беглецами. Такое будет возможно через 4 дня ориентировочно. Пока это небольшая опасность. Да и не факт, что слуги послушаются слабого мага, чужака для них. Сразу бросят кучу еды и помчатся догонять такого щедрого хозяина, как я. Если только, чтобы присоединиться ко мне со всем табором. Дошел с Раксом и до казармы, где на его истошно подобострастный рев сразу выскочили все объевшиеся слуги во главе со старшими, которых я уже могу узнать по рожам. Знак подчинения людоеды выполнили, не мешкая. Моя популярность среди этих простых и очень простых парней людей весомо выросла за прошлый вечер. Поэтому я просто отдал свое приказание, не сомневаясь в его исполнении. Вечером выставите в каждую сторону по посту к соседним башням. Пусть стоят всю ночь, чтобы никого не упустили из поселения. Ракс, снабдишь всех едой, чтобы в волю на всю ночь хватило. Ракс радостно закивал лохматой башкой, снова начиная очень гордиться своей новой ролью. Теперь именно он – рука, дающая вкусное мясо и прочую еду своим соплеменникам. Даже старшие слуг смотрят на него с почтением. Не то, чтобы я хочу подавить всякое несогласие. Просто давать возможность магам узнать о моих замыслах так просто я не собираюсь. За прошедшую ночь я не боюсь, что кто-то уже убежал. Народ пока поймет, что я не шучу, пока соберется сбежать. Это сегодня вечером, ночью или под утро случится. Скорее, что под утро это случится. Ночью по лесу ходить желающих не найдется. Они тут все перепуганы до смерти своими прежними хозяевами насчет лесных чудовищ, которые там бродят. А настоящие чудовища рядом в казарме живут на самом деле. Вот и посмотрим, кто у нас в оппозиции. Или просто по глупости запятнается неподчинением такому грозному повелителю и будет наказан, если попадется. Весь оставшийся день занимался разбором мешков. И того, что я набрал, и того, что маги насобирали в дорогу или с собой из башен прихватили. Сложно это дело. Назначение больше половины предметов не понимаю. Что с ними делать, тоже раз набрал зачем-то. Не оставлять же здесь. На самом деле, такого уж непонятного набралось всего один неполный мешок. Сам, лично я, не старался побольше нахватать. В основном все от моих учителей осталось. Собирался бы с магами торговать и обмениваться еще, ладно. А так, смысла нет держать при себе. Одна проблема только. Половина из них заряжена уже, и маги издалека увидят магическое свечение. Можно их, конечно, разрядить по дороге и закопать где-нибудь. Только тащить все равно лень. Хотя нужно быть честным с собой. Тащить не мне. Лошадь повезет на своем горбу, то есть на повозке. Это-то ладно. Как вспомню, сколько добра и золота осталось в башнях, по дороге осмотренных или еще стоящих закрытыми, не по себе становится. Сколько там золота и алмазов с другими драгоценными камнями лежит, ожидая момента своего обнаружения магами или смелыми людьми. Ну и ладно. Меня теперь богатство опустевших башен не интересует. Своего хватает. Золота почти 2 полных мешка. Алмазов, только крупных, пару килограммов. Несколько магических предметов, назначение которых я знаю и собираюсь использовать даже в новой жизни. Несколько таких, способностей которых я не знаю, но надеюсь, что они связаны с лекарскими делами. Еще ящик с палантирами и фузея. Вот почти полный список, что лично мне требуется вести и о чем заботиться, пусть и в разной степени. кроме еще многочисленного магического оружия и такой же брони. Одна лошадь на повозке легко увезет, значит, мне требуется две лошади для комфортной поездки, пока не спрячу мешок с предметами и один мешок с золотом. Второй все равно собираюсь раздавать горстями своему новому народу и встречным хорошим людям. Палантир за 6 часов зарядился с 15% до 25% примерно. То есть до полной зарядки ему потребуется еще 40 часов на слабеньком столе в башне Торма. Теперь хоть начинаю разбираться в таких вещах, получаю очень необходимые мне знания. Обедали и ужинали в таком же составе. Теперь подаются сплошные деликатесы, типа гусиной печенки и свиных ребрышек, свежеобжаренных на открытом огне. Свиньи поголовно пошли в расход, и поселение с примкнувшими крысами объедается мясом и требухой. Мясо жарят, варят и коптят в дорогу, ибо гнать хрюшек та еще морока, да и не пройдут они такое расстояние, в отличие от коров и овец. Грустное лицо моей новой женщины явно контрастирует с моим настроением. Я ее понимаю. На глазах рушится прежняя жизнь, беспощадно раздаются прежде бережно сберегаемые запасы. Впереди теперь дорога неизвестно куда, непонятно с кем и чем закончится эта подозрительная авантюра. В ее глазах, конечно, абсолютно неизвестно. Насторожили меня еще ее частое переглядывание с Финой, также прислуживавшей нам и настойчиво вертевшей передо мной задом и остальными вторичными половыми признаками. Заговор налицо в моем ближайшем окружении. Возможен дворцовый переворот и удушение повелителя подушкой, когда он ослабнет от половых излишеств. «Повелитель, я себя нехорошо чувствую, можно я переночую на втором этаже?» Просьбе Грели оказалось невозможно отказать. Настолько пронзительно глядят на меня ее голубые глаза, и нежное лицо искривило гримаса боли. «С вами сегодня ночью останется Фина, она с радостью выполнит все пожелания своего повелителя». «Да, повелитель, я буду очень нежной», – промурлыкала и девушка. «Хорошо, отдохни внизу», – не стал спорить я. Хорошо понимая, что эта просьба неспроста, хотя на ложь мое умение не отреагировало, может и правда болеет чем-то. Или по-женски дела у нее начались после излишеств вчерашней ночи. Интересно, неужели Гриэль собирается убежать? Может, думает еще возглавить побег остального населения? Это значит, что староста с ней поделился моими словами. Значит, что они собираются возглавить сопротивление новому хозяину башни, который к тому же завтра уезжает и в случае удачного побега не сможет никого наказать. Учитывая, что через 3-4 дня приедет маг из соседней башни, шансы выжить у них есть достаточно большие. Но как они станут жить дальше, не представляю себе. Как и они наверняка. Такую хорошую молодую женщину маги сразу же заберут к себе, как и кузнеца. Про остальных людей не знаю. Вряд ли в башнях остальных магов не таких удачливых хозяйственников есть запасы еды на такую толпу. Хотя просто сядет сюда направление слабый маг. Такая ухоженная башня всем нужна из поскребышей, а свою оставит на произвол судьбы. Вот это реально возможно, и бунтовщики на такое развитие событий и рассчитывают. Мне главное, чтобы моя повозка не делась никуда. Поэтому я вызвал к себе Ракса, продолжающего отираться около кухни, и поручил ему присмотреть, взяв пару служивых из казармы за домом, возле которого стоит повозка, и за хлевом, где содержатся лошади. В случае непонятных движений сурово пресекать. Опять же, в еде себе не отказывать. Вроде все. Ночь прошла достаточно неспокойно. Фину я позже немилосердно отправил домой, чтобы не мешало мне прислушиваться к тому, что творится в башне и вокруг нее. Ночью, часа в 4, сторожок сработал. Кто-то подошел к двери башни и принял мешок из рук выскользнувшей из нее Гриэли. Кажется, это кузнец, насколько я смог в темноте рассмотреть этого смелого человека. Посмотрим, как хорошо несется служба при башне. Мне орден за спасение людей от рабства магов в принципе не положен. Так что не буду лишнего переживать, что с ними да как. Хотя сбежать и смогут это сделать, тогда не буду заморачиваться особо с людьми здесь, и в башне Фатиха. Не смогут сбежать – их проблемы. Мне, в конце концов, пока не платят за хорошие дела.